Глава 41. Богдан. Нужно встретиться. Срочно. Виталий бросает в ответ нелепое оправдание, что слишком сильно занят по работе, но он сразу же затыкается, стоит мне рыкнуть чуть грознее. Виталий мягкотелый тюфяк, умеет быть грозным только из-под тишка и только когда имеет дела со слабым полом. «Хорошо, давай встретимся, Чернов». Немного раздраженно отвечает он. Уверен, мысленно Виталий посылает меня в известном направлении, но Балашов еще надеется получить от меня хоть какие-то деньги, поэтому стискивает зубы и натягивает на лицо одну из вежливых улыбок. Мы договорились встретиться в ресторане. Я сам выбрал людное место, потому что опасаюсь, что один на один могу избить его до полусмерти. Это желание сильнее меня. Добрый день. Виталий расстегивает пиджак и садится на стул, ищет взглядом официанта. «Можешь не заказывать много, долго мы здесь не просидим». Чеканю я. «В чем срочность, Богдан? Кажется, мы обо всем договорились?» Спрашивает Виталий. «Срочность в том, что мне стало известно, как тебе удалось добиться согласия на договор. Ты вынудил Марьяну играть в твоем спектакле, хотя уверен, сначала она послала тебя, так?» Виталий не соглашается, но он и не отрицает ничего. Он решил занять выжидательную позицию. «Ты тайком увез моего сына. Где он?» Требовательно смотрю на Виталия. «Отвечай немедленно. Для тебя же лучше». «Лучше, чем что?» Тихим, злым голосом спрашивает Виталий. «Что ты вообще хочешь?» «Ты плохо запоминаешь?» «Повторить?» Спрашиваю, едва сдерживая рвущуюся наружу злость. «Я забираю у тебя жену и сына, и ты, молча, не вставляя палки в колеса, отдашь мне их. Не стоит пытаться мешать мне. В моих силах размазать тебя так, что даже мокрого места не останется. Ни от тебя, ни от твоего утлого бизнеса. Денег не будет. Вообще. Ни копейки. Но я буду щедрым и дам тебе совет. В обмен на то, что ты отдашь моего сына». «Макс считает своим отцом меня», — довольно улыбается Виталий, складывая руки под грудью. «Что ты будешь делать с ним, отец года?» «Его здоровью угрожает опасность. Я уже завтра обеспечу ему наблюдение в лучшей медицинской клинике. Где мой сын?» Ярость все-таки вырывается наружу через удар кулака по столу. Столовые приборы звякают, подпрыгнув. «Не угрожай мне, Чернов!» «Я не угрожаю. Всего лишь ставлю в известность. Соглашайся. Времени у тебя осталось совсем немного». Виталий с сожалением смотрит на страницы меню. Он явно намеревался плотно и вкусно перекусить, но сейчас ему придется поднять свой рыхлый зад и поехать со мной. За моим сыном. Потом Балашову придется значительно урезать свой рацион. На принятие решения у него уходит не так много времени. Виталий раздраженно поднимается и комкает салфетку, бросая ее шаром на стол. «Хорошо. Чем быстрее, тем лучше. И если уж мы говорим об условиях, то я хочу, чтобы уже сегодня в доме ничего не напоминало мне о...» Виталий желает употребить крепкое словцо, но в последний момент спотыкается, заменяя его на другое выражение. «О чужом ребенке», — заканчивает свою мысль. «Поехали прямо сейчас. Я предупрежу Марину, чтобы она собрала вещи Максима». Удивлен, как Марьяна смогла прожить с этим мужчиной несколько лет в браке. Только сейчас до меня доходит глубина бездны ее отчаяния. Понимаю, в чем она варилась не один год подряд. Как только выдержала и не сошла с ума, сохранив спокойствие и силы для любви. «Марина будет в недоумении», — говорит Виталий себе под нос. Он рассуждает вслух сам с собой, пока мы направляемся к парковке. Каждый сядет в свой автомобиль. «Мне глубоко безразличны чувства Марины. Пошевеливайся», — командую я. «Ты умеешь обращаться с пятилеткой?» — как бы невзначай спрашивает Виталий. Усмехается, понимая, что я не могу положительно ответить на этот вопрос. «Судя по всему, нет. Что ж, тебя ждет очень веселое время. У Макса скверный характер. Марьяна разбаловала его. Говорят, что у меня тоже характер не сахар. Значит, сын полностью пошел в меня». «Предупредил Марину?» — уточняю я. «Да». Согласно кивает Виталий. «Поехали». Мой внедорожник срывается следом за машиной Виталия. Попутно звоню Тохе. Он не женат, у него нет постоянной девушки, но если кто и сможет найти мне лучшую няню, так это он. «Тоха, выручай». «Привет, слушаю. Обещаю помочь всем, чем смогу. Найди мне няню». «Тебе?» Смеется Тоха. «Не поздновато ли?» «Тоха, мне сейчас не до шуток. Я еду забирать сына, и уже сегодня он будет ночевать в моем доме. А у меня никогда не было детей. Я даже не знаю, чем я буду его кормить и прочее». «Ого!» – присвистывает Тоха. А ты времени зря не теряешь. Продвигаешься семимильными шагами, да? Я поищу. Не обещаю, что найду няню в столь сжатые сроки, но если что, за пацаном приглядит моя мама. Но если после этого она начнет активнее наседать на меня с просьбами о внуков, ты возместишь мне моральный ущерб. Заметана. Спасибо, дружище, ты меня выручил. Еще не выручил, но обязательно выручу, обещает Тоха. Папа! Громкий детский крик прорезает полупустой холл санатория. Едва мы делаем шаг внутрь, как к Виталию навстречу бросается Макс. Я стараюсь не злиться, но это трудно. Я зол на самого себя прежде всего и только потом на всех остальных. «Привет, Максим! Как твои дела?» Виталий спокойно похлопывает Макса по плечу и приветственно кивает Марине. Старая Грымза растягивает тонкие морщинистые губы в приветственной улыбке. Лицемерка. В прошлом она и отец Марьяны были категорически против меня, но сейчас мой полный счет в банке служит пропускной картой даже в дома тех, кто меня терпеть не мог. «Привет, парень!» Здороваюсь и я. «Богдан тоже здесь?» – спрашивает Максим, останавливаясь около меня. Я приобнимаю его за плечи. «Да, я приехал за тобой». «Значит, мама тоже где-то здесь? Ждет меня в машине, да?» – подпрыгивает от нетерпения Максим. «Нет, твоя мама осталась в городе», – говорю я. «У меня для тебя есть сюрприз. Как насчет ночевки в гостях?» Максим поворачивает голову в сторону прабабушки и качает головой, сообщая шепотом, что бабушка не разрешит. «Разрешит. Сегодня можно все», — заявляю уверенным тоном. «Поехали?» «Да!» «Виталий!» — хмурится Марина. «Что происходит?» «Давайте поговорим об этом дома, Марина Станиславовна!» — вежливо отзывается Виталий. «Хорошо!» — чопорно соглашается Марина. «Но в следующий раз не смей выдергивать меня с лечения без предупреждения!» «Вас никто не трогает, вы можете продолжать свое лечение», — не удерживаюсь от реплики. «Нет, я лучше послежу за внуком», — расточает сладкие улыбки в мою сторону Марина. Макс поехал в машине вместе с Виталием. Судя по выражению лица Марины, она еще не понимала, в чем дело. Только когда мы переступили порог дома, Виталий отвел Макса в сторону и сел в кресло, сказав сынишке. «Должен тебе сказать, что совсем скоро у тебя будет новый дом и новый папа». Марина застыла в дверях, зашипев едва слышно. «Что ты творишь? Так ты потеряешь все!» «Уже потерял!» Усмехнувшись, отвечает Виталий. «Макс, я был твоим временным папой, но сейчас настала пора расстаться. Ты отправишься к своему настоящему отцу, к Богдану». «Виталий!» Пронзительным голосом произносит Марина. «Как вы посмели без меня решать судьбу внука?» «Папа?» Недоумевающе спрашивает Макс. Я даже не представляю, что творится в голове у моего сына. Осторожно кладу ладонь ему на плечо, говоря. «Твой прежний папа прав. Скоро ты будешь жить у меня». «Я хочу увидеть маму!» Вырывается из моих рук Максим и несется вверх по лестнице. Успеваю заметить тень сальной ухмылки, скользнувшей по губам Виталия. Он нарочно рубанул с плеча, не подготовив Макса. Парой фраз он настроил сына против меня, прекрасно зная, что Макса не сможет утешить его мама, а меня он пока считает чужим. Мое терпение лопается, я резко бросаюсь к Виталию. Один удар в ухо, остальные по корпусу, чтобы не было крови. Я ведь не хочу напугать Макса еще больше. Рядом кричит Марина и истерит высоким голосом. Я отхожу от Виталия, скрючившегося в три погибели. «Лимита поганая! Кошелек распух, а манеры так и остались на дне!» Бросает мне укор Марина. «Я вызову полицию за нападение в стенах моего дома!» «Нет, Марина, не стоит. Пусть забирает своего ребенка и проваливает как можно скорее». «Но...» «Марина, соберите, пожалуйста, вещи Максима. Самое необходимое. Все остальное выбросим!» Прерывисто говорит Виталий, пытаясь дышать. «Восстанавливай дыхание, Боров. Тебе еще предстоит поговорить с Максом. Дружелюбным тоном. Цежу едва слышно. И только попробуй сказать что-то не то. Лишишься зубов».